Итак, программа 48 минут в эфире, на своем месте. Нас можно слушать, нас можно смотреть на канале YouTube «Эхо Москвы» и в Яндекс.Эфире. И здесь на своем месте Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Вторая подряд женщина у нас. Главная героиня нашей передачи. Но какая? Какая, конечно, какая. Ее Величество Елизавета II, королева. Да. У нее, конечно же, тут на фоне, хотела только коротко сказать, что на до пандемии многие обсуждали пресса, но в основном британская, ну и у нас немного проходило, что вот вроде бы как она готова, там, когда ей исполнится 95, что она, может быть, передаст в разды правления трон своему сыну. Но, судя по приготовлениям на следующий год, что называется, не дождетесь. Ну, у нас вообще есть повод сегодня опять говорить о Ее Величестве. И это отнюдь не тот скандал, как, может быть, кто-то подумал, который возник в связи с известным интервью ее внука Гарри со своей супругой, известной американской журналистки, легенде американского телевидения «Опри», но буквально месяц назад у Ее Величества королевы родился 9-й правнук. Может, так сказать, и это, наверное, является, наверное, основной причиной, почему сегодня мы решили о ней говорить. Вы ловко, как вы видели, наверное, сейчас уже все обсудили со вчерашнего еще дня заявление, соответственно, дворца, ответ на вот это интервью, которое вышло на американском канале. Конечно, мы все его читали. Это образец дипломатии. Вот как вы сейчас тонко нашли какого 9-го, да, внука? Правнука. У него 8 внуков, 4 детей, 8 внуков и 9, вот уже с 6 февраля 9 правнуков. Вот, поэтому там, конечно, образец дипломатии. Можно вот прям учиться, оттачивать перо на вот этом заявлении. Ну, если учесть, что она по времени нахождения на престоле, а в будущем году исполнится тихо-тихо 70 лет ее нахождения на престоле, она вступила на престол 6 февраля 52 года, и она сегодня за всю историю существования монархии, по-моему, 4-я или 5-я по времени нахождения на престоле. И если все пойдет таким чередом, то она уже станет тем монархом, который находится на троне дольше всех в истории. Но это нужно до 2024 года дожить. Ну, это, дай бог ей здоровья, ей исполнится только на будущий год. Ну, она родилась, насколько я помню, в 26-м году, 21 апреля, поэтому она на будущий год, ей исполнится 21 апреля, всего-навсего 95 лет. Для монарха это, ну что за возраст, 95 лет, нормальный возраст. Ну, пожелаем здоровья ее супругу еще к тому же, потому что он, так понимаю, до сих пор в больнице. Да, да. Ну, несколько лет старше ее. Но, как говорит, официальные источники дворца Бакингемского, что, с его здоровьем все восстанавливается. Ну, дай бог, что у него все было хорошо. Ну, я вот сегодня предлагаю вам, Марина, все-таки не возвращаться разговором прекрасной теме, столь всеми многократно озвученной по поводу вот этого громогласного интервью ее родивого или нерадивого внука, как на чей вкус, а действительно у нее настолько богатая, насыщенная биография у Ее Величества, она настолько, на мой взгляд, является в высшей степени достойной дамой, что они просто о ней поговорить, о истории ее, так сказать, правления, о истории ее монаршей жизни. Ведь у нее, кстати, очень много что было связано у нее и с нашей страной, и в советское время, и сказать, современную эпоху. Она, кстати, была с государственным визитом в Российской Федерации, когда президентом был Борис Николаевич Ельцин. В свою очередь Владимир Владимирович Путин наносил ей государственный визит. Ну, он носил визит в Великобританию и встречался с Ее Величеством. Так что у нее были встречи и с Юрием Гагариным, и с Валентиной Владимировной Терешковой, которая, кстати, недавно отметила свой день рождения. Она принимала, и об этом, наверное, стоит сказать подробнее, потому что там очень интересный список подарков. Она принимала Никиту Сергеевича Хрущева. Это первый, я так понимаю, с кем она общалась из России. Из советских лидеров, да. Да, Хрущева и Булганина, который Николай Александрович, который был, Хрущев был первым секретарем Центрального комитета КПСС, а Николай Александрович Булганин был председателем Совета министров. Он же был маршалом Советского Союза и председателем Совета министров СССР. Вот она их принимала, и я потом специально, а тут я отложил список подарков, которые привезли советские руководители Ее Величеству, Его Королевскому Высочеству и остальным членам семьи. А поясните мне, пожалуйста, я ознакомилась с этим списком тоже. Это была какая-то традиция, кстати, которая, судя по всему, ушла, потому что Путин уже привез намного меньше, потому что, конечно же, то, что привез Хрущев, там что-то вообще невероятное какое-то. Ну, наверное, в разные времена разные протоколы. Это на самом-то деле это все оговаривается протокольными службами руководителей с одной стороны, с протоколом, так сказать, Букингемского дворца, с протоколом Величества. Тогда и визиты были подольше, и, так сказать, ну, например, Хрущев в свое время в Америку ездил на 49 дней. Невозможно себе представить такой визит. Да, и была книга даже целая, посвященная визиту Никиты Сергеевича в Америку, называлась, по-моему, «49 дней», что-то там какой-то чуть ли не «Который потрясли мир», что-то из этой серии. Но сейчас немножко другие времена, другие порядки, и, соответственно, другие подарки. Ну вот по поводу просто протокола, я думаю, потому что мы не единожды будем возвращаться к этому, с этим связано, ну и какие-то курьезные случаи, может быть, просто какие-то интересные детали, когда этот протокол, ну просто потому что он очень сложный, эти правила, я не знаю, может быть, если ты вдруг получается так в твоей жизни, что ты должен встретиться, или у тебя появилась возможность встретиться с Елизаветой II, это нужно там, наверное, тома вот такие просто, как... капитал, ну, да, прочитать, потому что столько людей ошибались, я где-то в интернете смотрела, ошибки при протоколе с королевой. И там и лидеры государств, и звезды, и, значит, ну, там просто масса-масса. Я не говорю уже про нашего президента, который опоздал на 12 минут, и она опоздала в ответ на его проводы. Ну да, она вообще пунктуальная дама и, так сказать, соблюдает свой протокол и свою традицию, и свое расписание все эти годы. Ну, давай немножко скажем все-таки, как бы начнем, как такие, так сказать, родим Ее Величество. Я уже сказал, что она родилась 21 апреля 26 года. Она, так сказать, родилась в замке Мейфер, это Вестминстер, в Лондоне. И сегодня ее титул звучит как царствующая королева Великобритании, королевство Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава церкви Англии, глава Содружества наций. И, кстати сказать, когда мы говорим о Содружестве наций, я даже думаю, стоит перечислить, она действующий монарх в 15 независимых государствах. То есть она, кроме, собственно, Великобритании, глава государства Австралии, Антигуа и Барбудов, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Сент-Винсент и Гренадин, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувала и Ямайки. Вот такой ну, было гораздо больше. Многие страны, так сказать, в свое время британские колонии, в том числе и африканские страны, они отказались, получив независимость от монаршего правления, но, так сказать, сегодня и 15 мной перечисленных стран, плюс, собственно, Великобритания, я думаю, что ее величеству достаточно. Они, она-то, в общем-то, ну, я думаю, многие смотрели, целый ряд был художественных фильмов и книг про ее правление, про историю ее монаршего дома написано, видимо-невидимо, и фильмов снято огромное количество. Она родилась... Сейчас, конечно, вот этот сериал, я, кстати, видел только несколько серий, он, конечно, очень подогрел тоже интересы к британской монархии, к короне, к нашей героине сегодняшней, Елизавете II. Многое писали, и у нас писали, соответственно. Ну, в общем, когда она родилась в семье герцога и герцогини Йоркских, позже короля Георга VI и королевы консорт Елизаветы, в общем-то, не предвещало, по идее, ничего, что она станет королевой, потому что имелось в виду, что на троне будет король Эдуард VIII, который отрекся от престола в 36-м году, и вот его, так сказать, ее отец, собственно, Георг VI стал королем, а она в тот же день стала наследницей престола. Но надо сказать, что она, на мой взгляд, буквально с первых дней, даже я говорю, дней своей жизни в качестве наследницы престола, она стала ребенком. Кстати сказать, она ребенком появилась даже на обложке журнала «Тайм». Это, по-моему, одна из первых ее фотографий, по-моему, 3 года ей было тогда. Она, в общем-то, привлекла себе огромное внимание. Как наследница престола, и она была миловидна, она была активна, она, так сказать, внимание было приковано во всех сферах ее активности, и все интересовались, как юная принцесса готовится к своему будущему королевству, и об этом очень много писала британская пресса, и вот, наконец, 6 февраля 1952 года, ей было 25 лет, она уже была замужем за своим супругом, лейтенантом тогда Филиппом Маунтбеттеном. Кстати сказать, он и тоже, так сказать, ну, в высшей степени аристократического, так сказать, королевского рода, греческого и датского. Но, тем не менее, ее папа был не очень за такой брак. Ну, тем не менее, она в него реально влюбилась, и это был брак по любви, и то, что вот они отпраздновали платиновую свадьбу, вот 70 лет совместной жизни, только это подтверждает. И более того, ну, надо сказать, что, кстати, у них очень много общих корней. По одной ветви она приходится к своему супругу, его высочеству принцу Филиппу, четвероюродной сестрой, четвертый брат-сестра, а по другой ветви пятиюродный брат-сестра. То есть они с двух сторон, их корни уходят королеве Виктории, то есть там генеалогическое дерево, которое в Великобритании чрезвычайно тщательно до мельчайших деталей, как мы понимаем, выписывается, нашло сразу с двух сторон перекрещивающие корни. Тем не менее, у нее еще пока она была, до того, как она была принцессой, родился сын Чарльз, принц Уэльский, наследник престола. Родилась королева, королевская принцесса Анна, ее дочь. А уже став королевой, она родила третьего ребенка, принца Эндрю. Кстати, принц Эндрю, герцог Йоркский, насколько я знаю, это чуть ли не первый в истории, в Британии точно, ребенок, рожденный правящим монархией, правящей королевой. И потом четвертый сын, принц Эдвард, граф. Но, правда, в линии, да, престола наследования он давно, ну, там очень далеко, соответственно. Кто? Ну, вот. При принце Эдвард, который родился первым, третьим. Ну да, там сказать, уже да. Есть кому наследовать престол. Надо сказать, что у нее, она, когда, кстати, родилась, у нее же полное имя Елизавета Мария Александра. Мы ее называем Ее Величество Королева Елизавета, а полное имя и точное имя, раньше бы сказали бы по паспорту, но у королевы нет паспорта, как и водительских прав, хотя она очень любит водить машину, но королеве не нужен ни паспорт, ни водительские права. Тем не менее, имя Елизавета Мария Александра, то есть по матери она, значит, имеет то же имя, что и супруга герцога, короля Георга VI и ее отца, Елизавета, она унаследовала от бабушки, забрала имя Марию, и от прабабушки Александра. Кстати, там была версия, идея в их, ну, королевская семья, может себе позволить дать ей и четвертое имя, это в честь прабабушки королевы Виктории, что она была Елизавета, Мария, Александра, Виктория, но королевский дом, в частности, папа, решил, что это все-таки будет несколько излишне. И члены, остальные члены королевской семьи с этим согласились. Ну, надо сказать, что у нее было очень красивое торжество по случаю коронации. И там был в том числе парад военных кораблей разных стран, 22 стран. Там в том числе был, кстати говоря, в этом параде военных кораблей участвовал и советский корабль, крейсер «Свердлов». И я просто как главный корабельный старшина с особым интересом знакомился с участием советского военного крейсера в параде по случаю коронации Ее Величества. И капитан первого ранга Рудаков был командующим этого, капитаном этого крейсера. Вот. Он и подарил от имени советского правительства такую горностаевую мантию, за что был удостоен даже танца на балу с Ее Величеством. Вот мы, моряки, такие. Знаешь, вот если вот был бы какой-то гражданский человек или сухопутный офицер, неизвестно, удостоила бы его королева специального танца. А вот... Что подарил? Непонятно, что бы подарил, соответственно. Не, ну, может, бы, но все-таки бравый советский капитан первого ранга очень хорошо смотрелся на балу в танце с Ее Величеством. Редкая привилегия. Ну, да. Ну, так сказать, надо сказать, что у нее, да, ее про ее правление, вот если так сейчас окинуть ретроспективным взглядом, так сказать, ну, что только... Ну, не произошло за эти годы. Вот если посмотреть с 52-го, вот, по нынешние времена, тут и распад Британской империи, и деколонизация, и холодная война, и полет Гагарина в космос, и высадка американского космонавта Армстронга на Луну, и при ней появилось телевидение и интернет. Ну что, Британия при ней вошла в Евросоюз и благополучно выходит из Евросоюза. Ну что, кстати, война в Фолклендах, где, так сказать, прославилась тогдашний премьер-министр Маргарет Тэтчер. Ну, наконец, так сказать, там все, что хочет. Там финансовый кризис, вот последний там 2008 года. Она мужественно пережила, я думаю, правда, была уверена в результате попытки Шотландии во время референдума получить независимость. Наконец, Бог миловал ее и королевский дом от пандемии, и, слава богу, она, так сказать, не заразилась этим злобным коронавирусом, и так далее, и так далее, и так далее. Еще бы чуть-чуть, и бы и испанку бы застала. Ну да, но надо сказать... что кто бы что ни говорил, хотя в Британии много людей, скажем так, республиканцев по духу, они им не нравится монархия, их не так мало, но все же популярность Ее Величества чрезвычайно высока. Это показывают и опросы, несмотря на вот этот скандал, о котором мы говорили в самом начале. Опросы показывают, что на самом деле практически никакого воздействия на популярность британской короны это не оказало. Более того, хотя часто это в прессе муссируется, люди любят читать, так сказать, расходы на содержание британской короны. Ну, они же платят, поэтому это специальный вопрос. Это я тоже им заинтересовалась, изучала. Конечно же, люди хотят знать, за что они платят и куда идут их налоги. Но тут интересная история. Тут они, в общем-то, дело в том, что расходы на содержание британской короны, на содержание монаршего дома, там вот сейчас, по-моему, где-то в районе 50 миллионов фунтов стерлингов в год, что-то в этих... В прошлом году 86, да, выделили. Миллионов фунтов или долларов? Я все время... Фунтов. Да, ну, да, правильно, это у меня, так сказать, больше 86 миллионов фунтов в 2020 году. Да, но за то, как посчитали умные британские финансисты, за счет всякого рода привлечения туристов и там сувенирной продукции, много чего, что продается, связанное с монаршим домом, с лично с ее величеством. Вот у меня самого дома есть кружка с ее со портретом. Свадьбы? А? Нет, со свадьбы. У меня кружка со свадьбы Кейт Миддлтон и принца. Ну, вы молодая девушка, Марина. Вы вот кружку с молодыми, а я с ее величеством. Когда я было 90 лет, так сказать, я приобрел как раз кружку с ее портретом и из нее пью свой любимый чай. Кстати, тоже имеющий отношение к Британии. Так вот, вот все это приходит в британскую казну и с лихвой, как подсчитали, я говорю, умные британские финансисты, в десятикратном размере перекрывают расходы на содержание Виндзорского дома. Но там единственное, что сейчас там еще там туристическая составляющая, там несколько составляющих, откуда берется, собственно, доход, откуда то, что идет в казну от королевского дома, там еще доход от управления собственностью короны, там много-много-много всего. И, конечно же, там говорят, что, соответственно, по-моему, в 2019-м, если я не путаю, корона принесла в казну 330 миллионов фунтов стерлингов. А получается, да, от налогов они получили 86, а принесли 330. То есть здесь получается, что казна в прибыли на 200. Ну, у меня сложности с математикой, я вам верю на слово, но то, что казна британская точно в прибыли, а не в убытке от существования монархии, это, так сказать, сами британские юристы и финансисты доказали. Я... Вспоминая, так сказать, как-то, вот мы говорим о протоколе, есть тема, которая мне лично, я бы сказал так, близка, связана с британским протоколом. Это связано с тем, что Ее Величество никогда не давало интервью прессе. Никакой, ни британской, ни иностранной. А как мне объяснить? Кстати, объяснение есть этому, потому что да, это. А я спрашивал, кстати, никого иного, как у шефа ее протокола, это было лет 7-8 тому назад. Кстати, в отличие от принца Чарльза, я с ним интервью не делал, но имел честь с ним общаться на юбилее моих друзей и коллег из британского информационного агентства Press Association. Его королевское высочество принц Чарльз был туда приглашен, и мы могли с ним пообщаться на этой встрече. Так вот, он более, так сказать, ну что ли, толерантен по отношению к прессе, и в его биографии были интервью. А вот Ее Величество, и когда, и вот как мне объяснил шеф ее протокола, он сказал очень просто, а у нас это в протоколе не предусмотрено. И этим ответ был исчерпан. То есть никакого другого объяснения, что этого просто нет в протоколе. Кстати, еще есть один монарх на земле, у которого это нет в протоколе, это император Японии. А вот, например, так сказать, я имел честь брать интервью, сейчас, правда, вокруг него тоже много всяких скандальных разговоров у короля Испании Хуана Карлоса. Да. Ну, давайте но это было первое, кстати, последнее его интервью прессе, с которой я имел честь с него брать интервью. Мы сейчас тогда на этом моменте мы прервемся. Это программа 48 минут. Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. После новостей и рекламы в студии. 48 минут. подкастах на сайте echo.msk.ru. 48 минут. Продолжается программа «48 минут», и здесь Марина Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Госман, а наша сегодняшняя героиня, королева Великобритании, и не только, Елизавета II. Ну, мы обещали, кстати говоря, просто я почему хочу с этого начать, Марина, потому что мы обещали, а потом можем забыть и оставим наших слушателей, даже зрителей, кое они есть, в неведении, а мы говорили о подарках, которые привезли 22 апреля 1956 года 30-летней прекрасной королеве Елизавете, которая принимала Никиту Сергеевича Хрущева и Николая Александровича Булганина в Виндзорском замке. Надо сказать, что эта аудиенция проходила в присутствии членов королевской семьи. Там же был премьер-министр на тот момент Великобритании Энтони Иден. Там был советский посол Яков Малик. Но, тем не менее, компания была не шибко большая. И вот я специально хотел подробно сказать, о что было вручено королевской семье от имени советского правительства. Ну, во-первых, ей был подарен конь ахалкетинской породы с убранством. Тут надо, кстати, заметить в скобках, потому что любовь к лошадям, к породистым скакунам, у нее с юных лет, у ее величества, она... Вот я просто боюсь соврать, когда последний раз была на коне, но это было сравнительно недавно, потому что она до, все годы любила конные прогулки и обожала коней. Это, история, достаточно длинная ее любовь к прекрасным скакунам. И, кстати сказать, вот мне так сказали, я не успел проверить информацию, я видал, как-то в порту Дубаев прекрасную королевскую яхту, названную именем королевы Елизаветы. Это ее королевская яхта, правда, такая достаточно старомодная, очень большая. Якобы шейх Дубаев выменял эту яхту на какого-то сверх-сверхэлитного коня, выращенного у него в конюшне Эмиратов. Я не готов, со стопроцентной, гарантией поручить за эту информацию, но мой источник абсолютно вызывает мое доверие, поэтому, может, так оно и есть. Итак, возвращаясь к подаркам. Вот этот самый конь был подарен. Бриллиантовая брошь с сапфиром была подарена Ее Величеству. Пелерина из соболей, а также картина Айвазовского «Морской берег» и шкатулка, большая поляская шкатулка с изображением королевской семьи. Ну, советские руководители не обошли вниманием и супруга Ее Величества, восточного принца Филиппа. Ему же был подарен также большая такая шкатулка поляцкой работы с изображением портретом королевы, набор российских вин. Правда, вот, честно говоря, сорта вин не готов я сейчас доложить нашим радиослушателям, но это, кстати говоря, можно выяснить. Еще одна картина была подарена с изображением русской природы, тульский самовар, ну и далее по списку остальных участников приема, в частности, принц Чарльз также получил наследник престола, естественно, получил в подарок коня, но уже арабской породы и так далее. В общем, никто не был обойден подарком, что, кстати говоря, очень хорошо и говорит о том, с каким вниманием советские руководители отнеслись к визиту и аудиенции у Ее Величества. Кстати сказать, надо отдать должное королеве. Она обладает прекрасным чувством юмора, очень хорошо реагирует на шутки. И более того, вот я не знаю, Марина, видели ли вы открытие Олимпийские игры в Лондоне? ну, там, по телевизору, разумеется. Там был эпизод, когда это такая замечательная шутка, перед появлением Ее Величества в соответствующей королевской ложе, на огромных экранах на лондонском стадионе появлялся артист, сейчас вы напомните мне его фамилию, играющий Джеймса Бонда, и он, значит, входит в покой Ее Величества и приглашает ее, так я понимаю, на открытие Олимпийских игр, они как бы что-то не похищают королеву, потом они садятся на вертолет, в эти секунды над стадионом зависал вертолет, и на экранах было такое изображение, как будто Ее Величество вместе с Дэниелом Крейгом. На парашютах выпрыгивает на стадион. И в тот момент, когда вот они как бы прыгнули, в эти секунды в ложе появилась сама Ее Величество. Это, конечно, вызвало бурю эмоций на стадионе, кто видел эту сцену. И потом, спустя несколько лет, когда была Сочинская Олимпиада, и на ней присутствовала дочь Ее Величества, принцесса Анна. Кстати, тоже большая поклонница выездки, лошадей, конных соревнований. И был прием в Москве, в посольстве Великобритании, где я имел честь быть представленным принцессе Анне. Она выражала свои восторги по поводу организации Сочинской Олимпиады, по поводу церемонии открытия, церемонии закрытия. Вообще, как прошла Сочинская Олимпиада, ей все очень понравилось. Я же, в свою очередь, сказал о том, как мне понравилось это открытие Лондонской Олимпиады и этот эпизод с как бы прыжком Ее Величества на парашюте. И я ей сказал, я говорю, Ваше Высочество, после Лондонской Олимпиады я хотел бы пожать руку двум людям. А над кому? Спросила меня Ее Высочество. Я говорю, ну, прежде всего, я хотел бы пожать тому человеку, кто придумал эту замечательную шутку, этот замечательный эпизод с Джеймсом Бондом и прыжком королевы. Она говорит, а кто второй? А второй, я говорю, я хотел пожать руку человеку, кто осмелился доложить Ее Величеству об этой идее, не зная, какой будет ее реакция. Так что выяснилось, что вот Ее Величество обладает прекрасным чувством юмора и, так сказать, восприняло эту идею, что, конечно, украсило тогда церемонию открытия Олимпийских игр в Лондоне. Но знаешь, что я хочу сказать, Марина? Дело в том, что вот очень часто я вот даже сталкивался это даже на своих лекциях со студентами. Вот я сейчас, кстати, приехал прямо с лекцией МГИМО и сказал своим студентам о том, что будем мы с вами рассказывать про Ее Величество. А очень часто задают вопрос, а вот чем, собственно, занимается? Вот в чем, как проходит рабочий день Ее Величества? Вот какое у нее расписание? Потому что многие думают, что быть королевой – это можно, значит, спать до 12 часов дня, а потом смотреть телевизор. Не совсем так. Ну, во-первых, Не совсем. Не совсем так, нет. Ну, начать с того, что у королевы, ну, скажем так, она сама никогда о своем, скажем, типичном рабочем дне, ну, так не рассказывала. Но есть очень много за эти годы всякого рода свидетельств, ну, там, членов королевской семьи, которые давали интервью, некоторые придворные люди, которые рассказывали, как проходит День королевы. То есть, по очень многим за десятилетия косвенным свидетельствам можно сложить, и, собственно, безошибочно сложить, типичный День Ее Величества. Потому что, ну, во-первых, она очень достаточно рано встает. И, так сказать, она обычно ровно в 9 завтракает, причем ее супруг, его королевское высочество принц Филипп, это еще раньше, и обычно он завтракает еще до нее, но она как-то по привычке своей много-много-многолетней завтракает одна, и в это время любит пролистывать, это просто, несмотря на все современные гаджеты, тем не менее, любит читать утренние британские газеты. Ей ее служба очерчивает, на их взгляд, наиболее интересные моменты, но читает их, так сказать, не вырезанные дайджесты, а именно вот перелистывая газеты. Ей приносят как раз в 9 утра знаменитый красный портфель, а точнее это выглядит такая, так сказать, красная коробка с ручкой. Это ее личный секретарь готовит документы для ознакомления и на подпись монарха. Надо сказать, что у нее огромная почта. Ежедневно она получает, ну, там по-разному, но, так сказать, 300-350 писем в день. Каждый день. Самых разных. От государственных посланий до бесконечного числа писем простых британцев и не британцев. Что касается вот этих обычных писем, то есть такая у них традиция, ее помощники наугад вынимают некоторые письма и ей зачитывают. И вот на эти письма она самолично чернильным пером отвечает на такой специальной королевской бумаге. Я могу себе представить, в каком совершенно в шоке приходят те, кому вдруг, кто вдруг вынимает из почтового ящика ответ королевы на написанное ими письмообращение. Ну, она, кстати, кстати, что касается вот этих документов, и, по-моему, это в своих мемуарах еще Тэтчер писала, что если вы считаете, что королева... А, она же, ну, это же вечером, я так понимаю. Раз в неделю у нее проходит встреча с действующим премьер-министром Великобритании. Да. И просто, ну, это такая связь получается как раз от этого красного чемодана, красный, я не знаю, да, ну, чемоданчик пусть будет, со встречей с премьер-министрами. Так вот, Тэтчер говорила, что если вы думаете, что королева, как раз она про Елизавету II говорила, что это так вот чисто номинальная встреча, нет, то нет, вы ошибаетесь, потому что совершенно она очень хорошо информирована по многим темам. У нее она по сей день светлейшая голова, она все, абсолютно все воспринимает, на все реагирует. Более того, она, надо сказать, ну, за все эти годы мы договорились не говорить о скандалах, просто чтобы не тратить время, о них много и так написано, но известно, что много разных скандалов было вокруг королевского дома и там в свое время с принцессой Дианой, да, и так далее. Но при этом королева, так сказать, очень внимательно следит, и я бы сказал, даже пристально за тем, что пишется в прессе о королевской семье, о ней лично. Особенно внимательно она относится к фотографиям. Так сказать, она, ну, как бы, так сказать, такое правило вела, что она сама, ближайшие члены семьи должны выглядеть на фотографиях, которые публикуются в прессе, безупречно. И поэтому, если какие-то фотографии ей не нравятся, она считает, что в этом вина, соответственно, средства массовой информации или фотографа, то через какое-то время сотрудники пресс-службы ее находят возможность поставить в известность, так сказать, соответствующих коллег наших с вами, что вот в следующий раз, пожалуйста, так не снимайте, что ей не понравилось. При этом, как ни странно, хотя знаю, это и не выглядит странным, она очень любит всякие рода на себя, как ни странно, повторяю еще раз, карикатуры, какие-то комиксы со своим участием. Жутко над ними смеется. И даже когда такие бывают карикатуры весьма ядовитые, вот если она на плохом... Особенно сейчас вышли такие. В любое время. Она вот в этом плане очень, ну, как бы понимает, что юмор – это как раз то, что делает ее ближе к простому народу. И даже вот эти карикатуры. А что касается других традиций, то вот когда она завтракает в 9 утра под ее окнами каждый день, специальный волынщик на этот традиционный музыкальный британский инструмент 15 минут играет ее любимые мелодии. Но, кстати сказать, вот это... Это такая шотландская история получается. Ну, почему? Ну, британская. Все-таки Шотландия часть Британии, Великобритании. Не английская, но британская. Вот. Но, кстати сказать, эта традиция вот игры на волынке по утрам, это еще королева Виктория завела, которая очень любила Шотландию, и вот эту шотландскую, так сказать, волынку, повторяю, что часть Британии, как ни крути. Шотландия же. Не-не, но Шотландия часть Британии, она королева Британии. Вот. И это вот этот военный волынщик, как правило, это военный волынщик, каждое утро вот это 15-минутное звучащее волынка, это тоже такая очень милая королевская традиция. Он, получается, за ней ездит по всем замкам, когда она перемещается, она же там и на лето уезжает. Ну, у них есть транспортные возможности одного волынщика доставить туда, куда надо. Они, в принципе, так сказать, несмотря на сокращение расходов, волынщика довезут. Это не так сложно. Вот. А что касается того, чем занимается после завтрака, вот она как раз начинает писать письма-ответы на те, которые, так сказать, она поступила. Особенно, особенно внимание она оказывает письмам, которые отправляет в адрес королевских особ, глав государств тех стран, а она очень много, она 135 стран посетила за годы своего правления, а вообще нанесла, по-моему, 370 зарубежных визитов. Так вот, она особо любит и отчёрто к этому относится, готовя благодарственные письма главам государств, которые ее принимали. Причем в этих письмах она не просто так формально их благодарит, но детально описывает, скажем так, те радости и то удовольствие, которое она получила во время того или иного приема или от той кухни, которую ей почивали и так далее. В этом плане она человек очень благодарный и внимательный к тому, какое гостеприимство ей было оказано. Ну, известная любовь к собакам. И это отдельная часть ее жизни. Многие знают и многие видели фотографии ее величества с собаками породы корги. Но она еще, у нее еще были и есть спаниели, лабрадоры. Так сказать, ну, она не так часто гуляет с своими собаками. Но, так сказать, увидеть ее на прогулке с собаками вполне реально. Кстати сказать, вот я сказал... Ну, у нее помимо писем еще, она же занимается благотворительностью, и она является попечителем каких-то невероятного количества каких-то там общественных... Да, безусловно, да, конечно. ...организаций. Да, она и посещает разные мероприятия. Но сейчас стало меньше, да, все говорят. Ну, всего, я думаю, возраста, конечно. Принц Чарльз иногда ее заменяет подчас. Но, тем не менее, в общем, график у нее, я думаю, довольно напряженный. Ну, так я скажу, что при этом, вот, насколько я знаю, она, в общем-то, на коня, в общем-то, Доминика не садилась, а вот свой любимый зеленый, темно-зеленый ягуар, она вообще любила ездить за рулем, как ее супруг, принц Филипп, она буквально, вот, ну, по-моему, ну, вот за полгода до пандемии я видел ее за рулем. Как, во всяком случае, показалось, что это была достаточно свежая фотография. Вот. Но вот я говорю, что поскольку у ее величества нет ни паспорта, ни водительских прав, то есть так она... Так на нее даже в суд же подать нельзя. Ну, не надо на нее подавать в суд. Она, не сказать, слишком хороший водитель, а тем более она ездит сейчас не по улицам Лондона, а по своим поместьям. Там, в общем-то, встречного движения нету, и никто и дорогу не переходит, когда она едет. Поэтому в основании... Это трогательный момент несколько лет назад, когда она как раз где-то ехала, а впереди нее, не знаю, но это же вроде бы не электрикар у нее, впереди нее шла семья с маленьким ребенком, муж, его супруга, ребенок, и они не слышали, она так тихо ехала, они не слышали машину и среагировали только уже в последний момент, и она их сама объехала по газону. Все так были прямо тронуты, заботы. Не, ну, внимательно, так сказать, внимательная королева. Вот, она верна традиции британского послеполуденного, так сказать, 5 o'clock чаепития. Она эту традицию соблюдает и очень неукоснительно. В это время она, так сказать, ей подают пирожные, печенье. Она очень любит, так сказать, тоже это известно, и почти каждый британец знает, что она любит медовый бисквит или имбирный, или шоколадный бисквитный торт. Надо сказать, что вот эти такие мелкие, что ли, детали британцы очень любят смаковать, и в очень многих семьях Британии изучают вот эти рецепты всяких там бисквитов или иных блюд, или там тортов, которые предлагаются Ее Величеству, и они пытаются в своих домах, ну, как бы следуя королевской традиции, тоже печь соответствующие всякую вкуснятину по примеру своей любимой королевы. А, кстати, это вот в продолжение коротко разговора о том, как, что получает казна британская в обмен, да, на свои траты, затраты, да, на поддержание королевской семьи. Но это, наверное, больше, правда, относится, соответственно, Кейт Миддлтон там или другим членам семьи, чем самой королеве. Но я просто видела, когда та же Кейт Миддлтон, допустим, она смешивает в своей одежде, и есть не очень дорогие, доступные среднему британцу как, какие-то платья или какие-то еще аксессуары. И в магазинах, соответственно, они, как правило, все носят, соответственно, британские марки. То есть это все сделано в Великобритании. А вот... Это все, это платье сметать, если это не какой-нибудь там Оскар де ла Рента или еще что такое, это платье из магазинов просто исчезает. Естественно. А вот, кстати, вы упомянули Марина Кейт. Вот замечательная, я считаю, история, когда Кейт только-только начала встречаться с принцем Уильямом, они еще были просто, так сказать, молодой парой, еще не вышла она за него замуж, и принц Уильям решил ее познакомить со своей бабушкой, королевой. И вот Кейт вспоминала, что она очень переживала. Вот идет к королеве, так сказать, впервые, что-то ей подарить. А что подарить ее величеству? Вот что? И она подумала, вот я подарю то, что дарила всегда своим родственникам. Это такое домашнее варенье, или так сказать, можно назвать его соусом, чатни, которое такой специальный соус, сладкий соус, который с сырами подается. И вот это собственное приготовление. Она сама его приготовила, этот соус варенье, и подарила Ее Величеству. И на следующий день она была просто в восторге, когда она вновь пришла на обед приглашенной, и на столе этот соус стоял по велению королевы, тем самым такой, что этот соус был как бы принят в меню королевского стола. И вот тем самым это такой был и знак, видимо, от Ее Величества Кейт своей будущей внучатой невестки, да, надо так сказать? Да, так получается. Да, так получается. Как, да. Да, ну вот будущий, кстати сказать, весьма вероятно, будущий супруги короля. А? Что-что? А кем она будет? Я даже не знаю, Кейт. В каком списке она будет? Она будет называться ее королева, ваше королевское высочество. Он, если станет королем, принц Уильям станет его величеством после Чарльза, а она будет ее королевское, ваше королевское высочество. Но герцогиня останется, да? То есть она не будет принцессой или королевой? Нет. Давай это для следующей передачи оставим, Марина, потому что так глубоко, так сказать, в протокол британского двора я сейчас сходу... Но я уточню. И они сами, да, они там решают там каждый раз. Но просто по поводу следующей передачи, это я просто еще раз напомню, что, соответственно, в 2022 году она будет, если все будет нормально, с нами со всеми будет все нормально. Дай бог, Постучим по дереву. Несмотря на то, что на меня грозно смотрит наш звукорежиссер, потому что я порчу качество звука, но я по дереву стучу. Правильно. Я нашла даже какой-то 70 лет, потому что там уже были бриллиантовые, были какие-то сапфировые, это будет платиновый. Юбилей правления. Но у них уже платиновая свадьба была, между прочим, с принцем Филиппом, я уже сказал. Правильно, 70 лет считается платиновым. А это другое. Это да, я согласен. 70 лет. Это будет платиновый юбилей правления. А если, соответственно, все мы доберемся до мая 24-го года, то тогда она станет самым долгоправящим монархом в мировой истории. Потому это что правда. Сейчас это место у французского короля Людовика 14-го. Ну, что ж, единственное, что остается добавить, заканчивая ее пристрастия гастрономические, у нее есть одна очень важная привычка, которая, да простят меня радиослушатели, но роднит ее с моей родной бабушкой. Она терпеть не может, когда на столе остается недоеденная еда. Вот даже есть вот что-то, ну, как бы, чтобы еда, которая подается на стол, должна быть съедена полностью. То есть не любит выбрасывать еду. Я могу себе представить, сколько там, наверное, на столе стоит, когда принимают гости. Как это все съесть-то? А вот там, видимо, очень так это лимитированно подается под каждого гостя. Ну, вот, например, случай знаменитый, он описан, кстати, это я придумал, что она, когда, так сказать, ей подали несколько долек лимона, она там в чай или там какое-то свое блюдо взяла пару долек, а оставшаяся пара долек лимона она отправила назад на кухню и сказала, используйте их в другом блюде. Нет, это не вопрос только экономии, это вопрос отношения к еде. Это мне нравится. Ну, про еду, наверное, еще будем говорить, потому что такое празднество готовится на следующий год. Опять же, да, будем живы, доживем и сделаем еще одну передачу про Елизавету II. Спасибо большое. Вышло у нас время. Спасибо большое. Всего доброго.